но еще из головы не выходит мое преображение. Я не могу понять, как это произошло. Почему это нормально для Ламбертов второй ветви? Или со мной что-то не так? Это болезнь, и почему моя белая аура не пробудилась? Я не чувствую, что во мне появился второй поток внутренней силы. Сколько бы я ни думал о своем преображении, ответа у меня нет, и этот вопрос пожирает меня изнутри. Также теперь дети смотрят на меня немного иначе. Да, наши лица скрыты под шлемом, но я замечаю, как они оглядываются в мою сторону, а как понимают, что я замечаю их взгляд, вздрагивают и резко отворачиваются. Это очень плохо, но я не выдала Дариана. Они не знают, что он Ламберт. Ох, да они бы потеряли дар речи. Узнай, кто такой жнец на самом деле. Рядом с ними все это время жил следующий император Парадис. Вот же хохма. Я улыбнулась, наконец-то отпустив душевные тяготы, но радоваться долго не пришлось. Агрх. Хлея упала на колени и начала кашлять. Твен и Готек подняли кулаки, остановив отряд. Все спрятались за ржавые машины и ждут развязки. Хлея сняла шлем, и ее вырвало кровью с черной горячей жижей. От этой сцены у меня перехватило дыхание, а лоб покрылся холодным потом. Цвет кожи Хлеи белее снега, у нее выпали все волосы, радужка левого глаза стала фиолетового оттенка, а зрачок в правом глазу вытянулся. Появились порезы, точнее, рваные раны, из которых вытекает черная жижа. У нее лопается кожа, а на лице, на правой щеке, она вообще слезла, обнажив пульсирующую багровую плоть. Также у нее выпала часть зубов. Наблюдать за страданиями Хлеи у меня просто нет сил, не могу смотреть. Я помогу. К отряду подбежал Леон. «Эй, очкарик, не нарушай строй», — шикнул Твен. «Она моя подруга, так что отвели», — шикнул в ответ Леон. Мальчишки начали выяснять между собой отношения, но все же Леона не прогнали. «Хлея, ты как?» — встал Леон на одно колено возле подруги. «Можешь описать свое состояние?» Девочка горестно улыбнулась и ответила честно. «Не думаю, что дойду до башни. Нет, мы успеем», — встал Леон на ноги. «Ты главное не переживай, все будет нормально». Я широко раскрыла глаза, вытянув перед собой руки, как и все дети. «Это все, что мы успели сделать». Раздался оглушительный выстрел, что прошелся по домам громкими хлопками. Хлея, закатив глаза, рухнула на асфальт в собственную лужу крови, а в голове у нее сквозное пулевое отверстие. Рядом с Хлеей стоит Леон, в руках у него пистолет, из дула которого сочится белоснежный тонкий дым в виде струи, что вздымается вверх. Я не понимала, как реагировать. Все утеряло контроль и цвет жизни. Я словно очутилась в кошмаре, из которого нет выхода. «Ах ты, мразь!» Твен ударил Леона кулаком в шлем, и тот рухнул на пятую точку. «Ты что наделал?» Тихо прошептал Готек. «Хлея, я-я!» Саша подбежала к подруге и рухнула возле нее на колени. Она хотела прикоснуться к телу Хлеи, да вот не смогла, ибо в ее голове наступил настоящий ураган эмоций. И девочка начала плакать, как младенец. Марк и Лидия застыли, словно статуи. «Что ты наделал?» Бросилась Саша на Леона с кулаками. Мальчик резко вскочил на ноги и отошел назад, наконец-то ответив на обвинение. «Вы, правда, думали, что мы дойдем?» Он указал в сторону башни. «У меня хотя бы есть мужество признать то, что до башни как минимум дня два пути, а то и все три. Вы хотели, чтобы она обратилась в монстра, а если бы она укусила кого-то из нас, вы подумали, что она ставит наши жизни под угрозу. Это не дает тебе права забирать ее жизни без спроса», — рявкнула Саша. «Она была твоим другом. Мы выросли вместе. Ты застрелил ее так легко, словно она для тебя никто. У тебя не было права забирать ее жизнь. А что если бы она смогла задержать свой поток зараженной крови, продержаться еще несколько дней? Она сама сказала, что не дойдет до башни. Ты слышала это или что? У меня были глюки, ты видела ее внешний вид, это все, конец». Леон тяжело задышал и бросил взгляд в мою сторону. «Евангелина, ну ты то меня понимаешь. Я ведь все сделал правильно, да». Моя нижняя челюсть дрогнула. «Я понимаю, что Леон сделал правильно, он убил Хлею так, что она даже этого не поняла. Но а если у нас все-таки был шанс, что если бы она, правда, смогла совладать со своей зараженной кровью?» «Саша права, не тебе было решать, забирать ее жизнь или нет», — рявкнул Твен. «Ты теперь будешь стрелять в каждого, кого укусит. Если пойму, что обращение неизбежно, да, я это сделаю», — сжал кулаки Леон. «Похоже, я здесь один понимаю, в какой мы жопе. Мы должны выжить, или ты должен выжить, только ты», — сняла Саша шлем, показав разъяренные глаза. «Ты думаешь, никто из нас не думал, Что делать с Хлоей, если она не успеет добраться до башни? Уверяю тебя, мы бы приняли решение все вместе. Мы бы дали Хлое выбор. Она намекает на то, что Хлоя дала бы себя застрелить. Черт, я не думаю, что человек в здравом уме даст себя убить вот так просто. Я понимаю, Саша отчасти права, но или он прав, только вот есть одно но. Леон так напуган, что, кажется, и правда будет стрелять в любого из отряда, кого инфицируют. И обратился он именно ко мне, так как я Ламберт и инфекция на меня не действует, это уже манипуляция. И я согласна с Сашей. Леон застрелил Хлою так просто, словно он выстрелил в куклу. Никакого раскаяния, никаких слез. Даже я, кто не так хорошо знала Хлою, а лишь недавно с ней подружилась, проливаю слезы. Но Леон начал оправдываться и выставлять всех вокруг плохими, а себя жертвой обстоятельств. «Леон, отдай мне пистолет», – протянула я руку в сторону мальчика, – «или ты пойдешь своей дорогой один». «Че что?» – дрогнул голос Леона, и он сжал рукоять пистолета до скрежета. «Не отдам я пистолет. Это самое действенное оружие против кошмаров. Атака на дистанции. Тогда уходи и можешь оставить пистолет у себя», – опустила я руку. «Отдай пистолет, и тогда останешься с группой. Вот сейчас и посмотрим, на какой стадии его психологическое состояние. Пистолет – это средство обороны. Я не могу его вот так просто отдать», – запаниковал Леон. «Да и к тому же, кто сделал тебя главной? Кто за то, чтобы Леон отдал пистолет?» – спросила Саша и тут же подняла руку. Все дети подняли руки, на что я сказала: «Единогласно отдавай пистолет». «Нет». Мы все резко подняли ладони чуть выше плеч, ведь Леон поднял руку и направил в нашу сторону пистолет. «Вы не понимаете. Здесь, похоже, только я один не дурак. Мы все можем быть инфицированы, и кому-то придется делать тяжелый выбор». «Верно, но не тебе», – покачала я головой. «Мы будем бороться за жизнь, а если поймем, что выхода нет, думаю, тут уже все поняли, какой будет итог. Поэтому, ты либо с нами, либо идешь своей дорогой. Другого пути нет». Леон начал рычать и мотать шлемом в разные стороны, а следом он наконец-то опустил пистолет. Я не хотел, правда, просто она уже все, зачем ей было мучиться. То, что уже сделано, то сделано. Начала я подходить к Леону, нужно думать о том, что делать дальше. Я остановилась в шаге от мальчика и протянула руку в его сторону. «Пистолет». Тяжело вздохнув, мальчик положил в мою ладонь огнестрельное оружие. «Можно хотя бы магазины оставить?» «Да, можно», — повесила я пистолет Леона на свой пояс. «Народ, нам лучше как можно быстрее уйти с этой улицы. Мы слишком долго на одном месте, и мы нашумели». Я глянула на 10 часов и увидела красный луч света. «Нам нужно отдохнуть. Мы идем уже без остановки 17 часов. А Хлою, мы ее тут бросим?» — спросила Саша. «Единственное, что мы можем сделать, это спрятать ее, не дадим кошмарам издеваться над телом Хлои. Как же мне мерзко это говорить, как же мерзко на душе, из глаз то и дело хлещет поток слез, и я не могу его остановить». Мы шли молча. Никто не говорил. Каждый шаг был для меня тяжелым испытанием. Я хотела, чтобы все это оказалось дурным сном, чтобы я проснулась на корабле брата или в своей комнате в Ларионе. Я все еще не могу поверить. Хлои нет, она умерла. Одна мысль об этом, и мои руки начинают дрожать. Мы пришли в безопасную зону первыми. Все, как и всегда. Это трехэтажный металлический дом в виде коробки. На первом этаже куча раскладушек и ящиков с медикаментами, на втором — столовая с заполненными холодильниками, а на третьем — оружейная. И мы сказали Леону, чтобы он не приближался к оружейной. Он должен быть на виду хотя бы у одного члена отряда. Я хотела поспать, да вот не могу. Я просто уткнулась в подушку и плачу. На душе так мерзко, я хочу увидеть брата. Интересно, скучает ли он по мне, или он радуется, что я убежала. Он ведь даже не полетел за мной следом. Да, я оставила письмо, чтобы он не искал меня, потому что это мое личное задание наемника, наверное. Дриан был рад, что я ушла, я ведь для него своего рода обуза. Если я здесь умру, он, наверное, только вздохнет с облегчением. «Ты как?» Я медленно поднялась и села на край раскладушки. Слева от меня сидит Лидия. Впервые вижу, чтобы у нее был такой взгляд, она переживает за меня. Вау! Совсем недавно эти глаза пылали ненавистью ко мне. «Все хорошо», — попыталась я улыбнуться, да вот вышло фальшиво. Я оглядела комнату. Сейчас Твен и Готок не отходит от Леона. Они даже спят с одним открытым глазом, а вот Леон забился в угол. Даже на кровать не лег и не снял с головы шлем, как все дети. Он просто поджал колени к груди и сидит молча. Саша уснула, и это хорошо. Как мы пришли в убежище, она начала плакать навзрыд. Через одну кровать от девочки спит Марк. Он следил и успокаивал младшую сестру, и он сам вымотался, как физически, так и эмоционально. «Все еще не могу поверить в то, что произошло», – тихо прошептала Лидия. «Да это просто ужасно». Лидия подняла голову вверх. «Я вижу, что ее глаза стали влажными. Так она пытается не проронить слезы. Знаешь, я больше никого не буду задирать, слабых клянусь. Хлоя, ведь она была хорошим человеком, зря я ее задирала, если бы можно было отмотать время, я бы с ней подружилась. Да она была хорошим человеком, у меня сейчас снова пойдут слезы, главное, это не останавливаться. Мы выберемся отсюда, а потом вернемся за телом Хлои. Мы ее не бросим. Мы спрятали тело Хлои в одной из квартир многоэтажного здания. Поместили ее в комнату без окон. Дверь мы плотно заперли и замазали швы, чтобы запах разложения не вырвался на лестничную площадку. «Я думаю, нам нужно бросить Леон», — уверенно сказала Лидия. «Возможно, ты права», — глянула я в сторону молчаливого мальчика. «Смерть Хлои, она была неизбежна, просто мы были к этому не готовы. Леон, по факту, сделал все правильно, но вот вопрос теперь другой. Если кого-то из нас укусит, он не должен устраивать самосуд. Он может свихнуться и начать убивать любого, кто попадется ему на глаза. Он явно думает о своем выживании, словно дикий зверь, которого загнали в угол. Ведь Лидия сощурила глаза и не понимает, почему я застыла с открытым ртом, так и не договорив свой диалог. Евангелина, ты чего? Я слышу, я ее слышу. Вы убили нашего ребенка. Я иду, иду за вашими жизнями, мерзкие вы твари. Не будет вам прощения, не будет вам покоя. Вы лишили нашу сестру перерождения, и поплатитесь за это. Это голос Элай Альбион, и он просачивается в мой разум волнами. Сначала голос тихий, а потом такой оглушительный, что мне начинает колоть виски. Это означает лишь одно: она далеко от нас. Видимо, стоит возле тела Хлои. Она в 2 часах от нашего отряда. Народ, вскочила я с кровати, подъем, нам нужно срочно бежать. Я подбежала к Саше, растормошила ее, а потом сделал так же с Марком. Родичи проснулись и теперь наблюдают за тем, как я на панике подбежала к портфелям и начинала бросать их в руки отряда. Что происходит? Поймал Марк свой портфель и начал тереть глаза. Евангелина, подошел ко мне Готок, успокойся, мы же в безопасной зоне. Нет, ее крики, она явно воспользуется тем, что мы сидим в безопасной зоне, окружит нас и будет дожидаться, когда время истечет. Илая явно в бешенстве. Я их слышу. Решила я открыться отряду, я слышу кошмаров. Та женщина, что приходила к первой безопасной зоне, она нашла тело Хлои. Она очень зла. Мы не дали Хлои переродиться, и она теперь в бешенстве. Она идет за нами. В безопасной зоне мы как на ладони. Это первое, куда она сейчас пойдет. Я Ламберт. Мы слышим кошмаров. Решила я соврать, поэтому без вопросов. Быстро на выход. Друзья не стали оспаривать мои слова, а напротив, забегали по всей комнате и начали собираться. Мы выбежали из безопасной зоны, сломя голову. Я сказала, что нет времени передвигаться медленно. У Элай 4-й уровень силы. Она как брат. Значит, она может преодолевать огромные расстояния по щелчку пальцев. Мы забежали в жилое многоэтажное здание. Я предложила действовать иначе. Идти по улицам опасно, очень опасно. Поэтому мы поднялись на крышу. Каждую лестничную площадку мы осматривали, двигались медленно, но в то же время, быстро. И вот, теперь мы оказались на крыше. Напротив нас идут такие же высотные здания. Расстояние между крыш примерно 10-15 метров, далековато. Но, у нас есть маноэнергия. Мы можем совершить высокий прыжок. Ох, не нравится мне все это. Подошел Марк к краю крыши и глянул вниз. Может, спустимся обратно? Нет, либо так, либо никак. Настояла я на своем. Я глянула вниз. Великий прародитель, у меня начинает кружиться голова. Здесь этажей 100, а может быть и больше. Но, самое главное то, что мы можем засечь врагов, когда они о нас даже не будут подозревать. К тому же тот обращенный драгун был ниже зданий. Он и будет тем ориентиром, что укажет нам на врагов и с какой стороны они идут. Ладно, я первая, сказала я. Я взяла разбег, перевела дух и побежала вперед, сломя голову. Мои ноги покрылись голубым свечением. Я чувствую, как мои кости и плоть стали прочнее, и как физические возможности с каждой секундой возрастают. Я подобралась к краю крыши и сделала прыжок. Подлетела вверх на метров 10 и начала махать конечностями. Когда я пролетала над пропастью, в груди все сжалось. Я упала на крышу, сделала кувырок и резко поднялась на ноги. Получилось. Я обернулась и начала махать руками. Перепрыгнуть на другую крышу – это плевое дело. Нужно только приноровиться. Отряд собрался с духом и по очереди перепрыгнул на соседнее здание. Все прошло очень хорошо. Мы приземляемся почти на середине крыши, а это здание, что если попадется здание подальше, мы и на него запрыгнем. Отлично. Главное, не останавливаемся. Передых через 5 часов. Кто бы мог подумать, что прыжки – это куда труднее, чем бег. Мои ноги забились, стали тверже камня. Прыгали мы так, и правда, часов 5. Теперь вот сели в круг, распаковали свои портфели и едим. Нам нужно много сил. Я откусила кусок мяса, и практически не пережевывая проглотила его, а следом запила простой водой из пластиковой бутылки. Эх, как же я хочу газировку с вишней. Она бы мне вмиг настроение подняла. Знаете, вот вернемся, и я из дома пару месяцев не буду выходить, заявил Твен. Накуплю много чипсов, газировки и всяких сладостей. Запрусь, и буду сериальчики смотреть. К тебе можно будет с ночевкой? Спросил Марк. Да, приходи, я тоже приду, улыбнулся Гаток. А я выскажу все родителям, скажу, что не буду наемником. Все, кроме меня, удивились высказыванием Лиди. Что, но тебе ведь нравилось, разве нет? Решил уточнить Гаток. Мы ведь вместе тренировались. Да и твои родители все время хвастаются, что ты станешь отличным наемником. Это их мечта, не моя. Я буду археологом. Как-нибудь вы зайдете в интернет, а там будет новостная сводка про мои достижения. Я сразу же лайк поставлю, улыбнулся Марк. А я коммент бахну, что это моя подруга, засмеялся Твен. А я эту новостную сводку в рамку поставлю, как память, гордо сказал Гаток. Я тоже буду рада увидеть твои достижения, сказал Саша, чуть смутившись. Лидия опустила тарелку с едой и взяла Сашу за руку. Прости за все, я была дурой. Будем дружить? Да, улыбнулась Саша. Если ты не против, то да, конечно. За нашим импровизированным столом повисла дружеская атмосфера, и лишь Леон молчал, опустив взгляд в пол. С ним никто не говорит и не смотрит в его сторону. Эх, сейчас бы газировочки. В моих мыслях возник мерзкий звон, что превратился. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кто не спрятался, я не виновата. Нет. Резко вскочила я на ноги. Я подбежала к краю крыши и глянула вниз. У меня начали болеть виски. Сердце ушло в пятки. Я слышу ее голос, но внизу никого нет. Улица пустая. Я перебежала на другую сторону крыши, глянула вниз и снова ничего. Евангелина. Все дети тут же бросили еду и с озадаченным выражением лица встали на ноги. Она не могла нас вычислить. Как мы же по крышам передвигаемся? Мы не оставляли за собой следов. Ты, наверное, думаешь, где она, почему я ее не вижу? Мы же ушли далеко. Мы ведь не оставляли за собой следов. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я схватилась за голову, так как этот смех сводил меня с ума. Глаза мои бегают в разные стороны. Я не понимаю, где она. Знаешь, а мне понравился ваш разговор. Будущее – это то, что ты должен выбирать сам. Ведь следуя по чужому пути, бойся потерять себя навеки вечные. Как жаль, что девочка так и не станет археологом. Я вся побледнела, мой взгляд упал на пол, она прямо под нами. Я вытянула в сторону Лидии правую руку, мое лицо исказилось от ужаса. Я уже практически сделала шаг в ее сторону. Игры закончились. Из-под ног Лидии вырвался сгусток черного огня, приняв форму широкого тонкого меча. Этот клинок углубился в ее таз и вышел острием из черепа. Глаза Лидии начали смотреть в разные стороны, а следом ее тело поделилось на две части, обнажив пульсирующие, чисто разрезанные, органы и кости. «Лидия, я!» – закричал Гаток во весь голос. Бетонный пол подо мной треснул и возникла брешь, откуда вылезла когтистая человеческая рука в металлической перчатке от боевой брони. Рука плотно обхватила мою правую ногу и не отпускает. Я бросила испуганный взгляд на отряд. «Бегит!» Не успела я договорить, как пол треснул, а рука потянула меня резко вниз. Я рухнула спиной на этаж ниже, а все вокруг меня погрязло в облаке из пыли. Я начала отползать назад, видя в серой завесе светящиеся ало-фиолетовые глаза, где один зрачок был вытянутым, как у кошки, и золотого цвета, а второй нормальный, как у всех. На моем поясе 2 пистолета и 5 полных магазинов, на спине топоры, а на правой руке выдвижной клинок. Шлем остался на крыше. Как печально, не уберегла ты подругу. Донесся из завесы змеиный тихий голос. Ах ты тварь. Я вскочила на ноги, сорвала с пояса 2 пистолета, взвела курки и открыла огонь прямо по глазам в завесе пыли. «А-а-а!» — кричала я, не переставая нажимать на спусковые крючки. Я слышала, как пули врезаются в металлическую поверхность, но также я слышу, как они падают на пол, так и не сумев углубиться в свою цель. Пистолеты опустили, и теперь при нажатии на спусковые крючки появляется звонкий щелчок. «Ох, как же мне больно!» — наигранно засмеялась женщина. Завеса пыли разверзлась по щелчку пальцев. В мою сторону направляется высокая женщина. Ее щеки распороты практически до ушей. Ее рот — это широкая большая пасть, напичканная острыми маленькими зубами, что выстроились в три ряда. Это не рот, а настоящая мясорубка. Цвет ее кожи бледный, но в то же время на ней виднеются черные вибрирующие пятна, из которых выделяется горячая субстанция, как на телах монстров из вибрирующей алой плоти. Волосы белоснежные, как свет звезд на ночном небе. На ее руках, пробив металлические перчатки, вырываются острые когти. Облачена дева в черную броню Ураборос. Металлические радужные крылья разорваны, реактор потух, на самой броне виднеются глубокие порезы от когтей, а часть брони покрыта черным кристаллом с живыми фиолетовыми глазами. В руках Илай красный меч, покрытый белыми письменами. На ее теле нет пулевых ранений. Либо она очень крепкая, либо у нее есть регенерация, как при жизни. «Ну что будешь сопротивляться?» — мерзко улыбнулась дева. Я убрала один револьвер на пояс, один оставила в левой руке и молниеносно поменяла магазин. В правую руку взяла черный топор. «Я тебя не боюсь». Покрылось мое лицо пульсирующими венами, а из глаз покатились слезы. «Будь уверена, тварь, я тебе отомщу. Ты заплатишь за жизнь Лиди». Ау, нижняя челюсть монстра начала дрожать, а ее глаза упивались видом моего обезумевшего взгляда. «Ладно, золотце, ты достойна, я сражусь с тобой. Так сказать, нагуляю аппетит». Опешила я от того, как именно она меня назвала. Илая исчезла из моего поля зрения, а следом возникла в шаге от меня. Ее металлический ботинок угодил прямо в мой живот. Я даже не успела понять, что произошло, как мое тело отлетело вперед спиной и пробило 5 бетонных стен. Я рухнула на пол в чьем-то зале и прокатилась по пыльному полу, оставив за собой линию. Меня всю скрутило. Металлическая пластина на моем животе разбилась в крошку. Если бы не защита, мне бы переломало ребра. Когда я пробила первую стенку, то тут же перенаправила поток маны в спину и укрепила кости. Я поднялась на ноги и выставила перед собой топор, а на пистолете взвела курок. В шаге от меня уже стоит кошмар. Ну же, нападай. Я сжала зубы до скрежета. Мое тело покрылось разрядами молний. Я встала в боевую стойку и тут же использовала скачок. Я словно исчезла из реальности и материализовалась позади Илай. «Сдохни». Я махнула топором, но лезвие столкнулось с алым мечом. Илай отбила мой удар, и сделала это так просто, словно она случайно дернула рукой. «Как медленно. Если ты хочешь меня победить, тебе нужно двигаться иначе». Я открыла огонь из пистолета и одновременно махала топором, который я покрыла потоками молний. Илай уворачивалась и от пуль, и от моих выпадов. В пистолете раздался щелчок, а мои глаза округлились. Илай подняла клинок над головой, держа его в одной рукой. Я тут же отбросила пистолет в сторону и достала второй топор, а следом скрестила оружие над головой. Вот, какой должен быть настоящий удар. Алый меч столкнулся с топорами, и бетонный пол под моими ногами покрылся трещинами, а стены в комнате выбило в другие квартиры. Я сжала зубы до скрежета, а все мое тело покрылось пульсирующими венами, которые сейчас словно лопнут. Этот удар был таким тяжелым, что кожа на моих ладонях лопнула. Лезвие алого меча угодило прямо в мое плечо, прорезав броню и металлическую пластину. Боль была такой жуткой, что я не могла кричать, а лишь пищать и глотать воздух. Пол вновь треснул, а следом лопнул. Я начала падать вниз, оставляя за собой кровавый след. Илая схватила меня за шею прямо в полете. «Жалкая Ламберт, это все твои возможности, ты даже удар мой не можешь выдержать». Хотя я даже не прикладывалась. Так, слегка взмахнула мечом. Мы рухнули на этаж ниже. Илая швырнула меня вдаль с такой силой, что я вновь начала пробивать своим телом стены. Боль в плече жгла мой разум. Из глаз катятся слезы. Я рухнула на пол очередной широкой квартиры. Не успела я подняться на ноги, как Илая уже возле меня. Она ударила с ноги прямо в мой живот. Меня подбросило вверх. Я ударилась в потолок и начала падать вниз. Я долетела до Илаи, что скалит свою морду в наглой усмешке, и тут же осознала, она ослабила бдительность. Я резко открыла глаза, выставила руки в разные стороны, и пока лечу в горизонтальном положении, задала себе толчок с помощью импульса молнии. Я сделала полный оборот, и, набрав скорости, наотмашь вонзила топор в подбородок женщины, поделила ее нижнюю челюстью на две части и разрезала череп. Я резко сгруппировалась и приземлилась на ноги, выпустила из ладони черный топор и встала в боевую стойку, занесла правую руку для удара и покрыла ее разрядами лазурных молний, что сплелись в одно полотно. По телу начал циркулировать поток маны, от стопы в колено, потом в таз, сосредоточие в животе, грудь, плечо, в локоть и наконец-то в костяшки. Техника молний, молот, удар, мои костяшки углубились в живот Илай, ее броня уроборос треснула, а черный кристалл с живыми глазами издал мерзкий болезненный писк. Вся комната покрылась трещинами, окна выбило наружу, пол треснул, вся квартира утонула в разрядах молний. Илай отлетела вперед спиной, пробив своим телом стену, и все, наступила гробовая тишина. Полу получилось, чуть ли не заплакала я, моя рука в порядке. На сей раз у меня получилось исполнить технику молот без последствий. Я сжала зубы и схватилась за кровоточащее плечо. Рана глубокая, и если ее не обработать, могут быть последствия. Но кровь вроде бы не идет. Может быть, это моя крошечная регенерация. Так, нужно возвращаться. Подняла я черный топор с пола. Ребята, наверное, переживают. Евангелина. Я опешила, увидев, что из дыры на потолке верхнего этажа показались мои друзья. Они спрыгнули вниз друг за другом. Тут были все. Твен, Саша, Марк, Гаток, но вот не было Леона. Где Леона? Испугалась я. Сбежал. Фыркнул Марк. Очкарик сорвал с моего пояса пистолет, схватил свой портфель и перепрыгнул на другую крышу. Сжал кулаки Твен, ублюдок. Как запахло жареным, он обоссался. Саша отдала мне шлем, который я тут же надела на голову, потом мой портфель, который я закинула на целое плечо. «Где она, кто тебя утянул вниз?» Мотал Гаток шлемом в разные стороны. «Я ее победила». Мое лицо покрылось холодным потом. Отряд насторожился и выставил перед собой оружие. Это было действительно неплохо. Из пробоины в стене вышла Илая. Ее разрезанная на две части челюсть соединилась в единое целое, а порез на черепе исчез. Ее кожа, плоть и кости регенерируют. На ее животе потрескалась броня, и я вижу бледную кожу. Мой молот не нанес ей вреда. Нужно было бить белой аурой. Тогда твоя атака была бы эффективной. Стоп, остановилась дева в пяти шагах от отряда, а ее жуткий взор упал прямо на меня. Ты не пробудила белую ауру, да, что тут сказать. Вроде бы ты одаренная, а вроде бы, мусор. Из ее рта начала течь вязкая слюна, а глаза источали неконтролируемый голод. Что ж, я нагуляла аппетит. Сейчас вы все ответите за то, что не дали моей сестре переродиться. Гаток и Твен покрылись разрядами молний, как и я. Саша и Марк покрылись потоками ветра. «Ня!» – выставила Илая перед собой руку и покачала указательным пальцем в разные стороны. Я уже наигралась. Из тела женщины вырвался фиолетовый дым, и моя магия угасла. Она словно пропала. Я чувствую поток по своему телу, но мана не может выйти наружу. Так же случилось и со всем отрядом. Так вот он какой. Эффект подавления. Приятного мне аппетита. Илая вмиг исчезла, как и Твен, что стоял полевое от меня плечо. Агрх. Я, как и остальной отряд, медленно обернулась, увидев, что Твена прибили к стене, а его ноги висят в метре от пола и дрожат в адских конвульсиях. Илая вгрызлась в шею Твена своей острой пастью. Она съела его гортань и пищевод, питалась его плотью так жадно и так быстро, что я потеряла дар речи, а мой мир в глазах стал бесцветным. На пол упала голова Твена, а из его обглоданного обрубка вырвался фонтан крови. И на этом Илая не закончила. Она вонзила в тело Твена руку и вырвала из грудной клетки золотой камень жизни, сердце бога. Если его удалить, то бог утеряет регенерацию и превратится в прах. Это было вкусно. Илая подняла руку над лицом, широко раскрыла свою окровавленную пасть и сжала камень в кулак. «Твоя жизнь теперь моя». Илая разжала пальцы и высыпала себе в рот золотую пыльцу. Она съела саму жизнь Твена. «Мразь!» Гаток пошел в атаку. Он сблизился с женщиной и атаковал клинком в прыжке. «Прочь, мусор!» Взмахом руки Илая отшвырнула Гатока в другую часть комнаты. При этом мальчику оторвала левую руку по самое плечо, из-за чего стены окрасились в алый цвет. На мой шлем тоже попала линия крови. Я стою на одном месте. Все силы вмиг покинули мое тело. Я только и делаю, что трясусь от страха. Я даже не могу нормально дышать, я задыхаюсь. Мимо меня прошла Илая. На ее окровавленной пасти царила жуткая улыбка, а в глазах я видела триумф над моим разумом. Ты будешь последней, просто смотри, как я забираю их жизни. Илая направилась в сторону Саши. Девочка застыла на месте и вся трясется. Из-под ее шлема капают слезы. Золотце, я чувствую твой страх, и мне это нравится. Так ты будешь только вкуснее. Илая остановилась и начала тянуть в сторону Саши когтистую окровавленную руку. Нет. Перед Сашей встал Марк, выставив перед собой дрожащий клинок. Не трогай мою сестру. Когти остановились в сантиметре от шлема Марка. Лицо Илаи вдруг распрямилось, ушла зловещая улыбка, а в ее глазах я увидела ужас и смятение. «Брат Бэр, брат!» – тихо прошептала дева. Илая сделала шаг назад и опустила взгляд на свои окровавленные руки. «Нет, я не хотела!» Ее взгляд упал на тело Твина, что начало превращаться в серый прах. «Нет, это не я! Нет, нет, нет, нет!» Илая схватилась за голову и начала реветь, как новорожденный ребенок. Но тут же ее тело покрылось черными венами, а глаза на кристаллах, что въелись в ее броню, начали щуриться и злиться. Она посмотрела в мою сторону, в ее глазах было столько боли, столько сожаления, что мое сердце сжалось. «Бегите, бегите, не приближайтесь ко мне!» Илая окутала себя черным огнем с фиолетовыми всполохами. Она пробила стены квартиры и начала отдаляться от нашего отряда, пока и вовсе не выбралась из здания. Теперь я смотрю на стены, в которых образовался туннель, что ведет наружу. «Евангелина, приди в себя!» Марк схватил меня за плечи и растормошил. «Ты мне нужна, нужна помощь Гатаку!» «Да-да!» – закричала я. Саша стоит на месте и вся трясется. Она так напугана, что не может сделать и шага. Я и Марк подбежали к Гатаку. «Ты как?» – парень облокотился спиной об стену. Он тяжело дышит, а из его обрубка руки капает кровь. «Руку принеси, руку!» – прохрипел Гатак. «Понял». Марк тут же принес оторванную конечность. Он прислонил ее к обрубку, и она слилась с пульсирующей плотью. Рука Гатака снова на месте. Но все же это сложно назвать полноценной регенерацией, ведь конечность еле держится на обрубке. «Можешь встать?» – спросил Марк. «Да-да, но мне нужна помощь». «Понял. Ева, на тебе Саша». «Хорошо». Я подбежала к трясущейся девочке, взяла ее за руку и повела за собой. Марк перекинул целую руку Гатака через плечо и теперь помогает ему идти. Мы, сломя голову, выбежали из здания, оказавшись вновь на молчаливых улицах мертвого города, и направились в сторону Белоснежной башни. Перед моими глазами возникла смерть Лидии Твина. Я не смогла сдержаться и начала плакать, а из глотки вырвался тихий вопль. Марк начал реветь, как девчонка, а Гатак рыдал, как новорожденный ребенок. Через минуту и Саша начала вопить во весь голос. «Прародитель, если ты нас слышишь, если ты нас видишь, пожалуйста, помоги нам выбраться из этого ада живыми». Глава Ликс, Салки. Я уставилась в одну точку и просто сижу в темном углу, поджав ноги к груди. На моем шлеме линия засохшей крови, а конечности беспрерывно дрожат. Мой разум утопает в неконтролируемом отчаянии, на душе так мерзко, что я хочу закричать во весь голос. После того, как Лидия и Твен погибли, наш мини-отряд, состоящий из меня, Саши, Гатака и Марка, бежал, сломя голову, к Белоснежной башне. Правда, наш марш-бросок закончился буквально через 3 часа. Мы и так беспрерывно прыгали по крышам на протяжении 5 часов, а потом еще получили огромную порцию стресса. Мы выдохлись, и поэтому решили передохнуть. Мы спрятались в одном из зданий, а именно, в развлекательном игровом центре. Помещение сквозное, и здесь много путей для отступления. Спрятался наш отряд за кучей перевернутых автоматов. Отсюда открывается вид на 2 прохода в здании, а также на сквозные дыры в стенах. Если кто-то придет, мы его тут же заметим. Саша, Гатак и Марк сидят на полу, облокотившись спиной об разбитые автоматы. Мы все просто молчим и смотрим в одну точку. Мы были не готовы к такому ужасу. Мы дети, просто дети, что хотели как-то выделиться и доказать всем, что мы не такие, как все. Мы должны были вернуться в Ларион, будучи уже закадычными друзьями. Это путешествие должно было укрепить связь между детьми, а не отнять их жизнь. Леон убежал. Он бросил отряд, когда все остальные пошли ко мне на выручку. С одной стороны, я даже могу его понять, но с другой, мои опасения оправдались. Если будет угроза, Леон пожертвует кем угодно, а также без зазрения совести бросит. Он печется только за свою жизнь. Точка. И меня не отпускают слова Илаи. «Бегите, не приближайтесь ко мне». Все выглядело так, словно она смогла вернуть свой старый разум, стать собой прежней. Такое вообще реально. «Ребят», Гатак снял шлем, показав зареванные красные глаза. Он бросил взгляд на свою руку, что потихоньку срастается. Вы должны идти без меня, я вас только задержу. Я потерял много крови, мои ноги еле меня слушают, я буду для вас только обузой, а медлить вам нельзя. Если эта тварь вернется, мы все умрем. Слышь, подполз Марк к другу и схватил его за грудки. Хрен я тебя тут оставлю. Понял, и других не брошу. Вместе дойдем, и точка. Но, заткнись, закрой свой рот. Тяжело задышал Марк. Надо будет, я тебя на своей спине понесу. Устанут руки, зубами потащу. Все, хватит смертей. Мы все дойдем до башни, а потом вернемся домой. Марк сел обратно на свое место и снял с головы шлем. Он закрыл глаза и поднял лицо вверх, пытаясь вновь не заплакать. Марк очень сильный. Его воля не знает себе равных. А я вот уже не понимаю, что мне делать. Мне так страшно, что я хочу забиться в угол и не выходить оттуда никогда. Саша уставилась в одну точку и просто молчит, у нее шок. Думаю, сутки она точно не обмолвится словом. «Евангелина, посмотри на меня», — повернулся ко мне Марк. Я тяжело вздохнула и сняла с головы шлем, посмотрев на Марка зареванными глазами. «Мы справимся, поняла? Никакой паники. Дыши глубоко. Ты мне очень нужна». Саша в шоке. «Гаток потерял много крови. Только мы с тобой в порядке. Поэтому, я прошу тебя, соберись. Хорошо, как учила меня Ивит». Я глубоко вдохнула носом, а следом выдохнула через рот. И так повторила еще 10 раз. «Я в порядке». Стал мой взгляд острым и отдавал уверенностью. «Можешь на меня рассчитывать». «Отлично», — улыбнулся Марк, понимая, что я сбросила с себя отчаяние и безысходность. «Еще минут 30 отдохнем и снова в путь». Марк снял со спины портфель, достал воду и пару плиток шоколада. «Гаток, ты должен это все выпить и съесть. Будем латать тебя прямо на ходу». «Хорошо», даже не стал спорить мудрец и приступил к трапезе. Я подползла к Саше и взяла ее за руку. Она даже пальцы не сжимает, а ее шлем направлен в сторону пола. «Саш, Саша», она не отвечает. Я боюсь снимать ее шлем. Вдруг сделаю только хуже. Она сейчас в шоке и может выкинуть что угодно. «Не трогай ее», — глянул в мою сторону Марк. «Пусть отойдет. Ей просто нужно побыть с». По развлекательному залу разбежался звук треска. Кто-то наступил на осколки стекла. Я тут же надела на голову шлем и достала пистолет. Так же поступил Марк и Гаток. Я положила Сашу на пол, полностью спрятав ее за перевернутым игральным автоматом. Следом глянула на Марка, и мы синхронно кивнули. «Гаток остался с Сашей и будет ее охранять. У него есть пистолет. Нам с Марком нужно оценить ситуацию и очень быстро сделать вывод, как действовать дальше». Прячась между автоматами, стендов с игровыми персонажами и разорванными диванами, мы с Марком идем полуприсядем и в 5 метрах друг от друга. Мое правое плечо начало жечь. Рана от клинка Илаи снова напоминает о себе, но я вытерплю эту боль. Нужно передохнуть. Да, здесь вроде бы безопасно. Помещение сквозное, а это значит, что в случае угрозы мы спокойно сможем убежать. Я спряталась за стендом мужчины в черном плаще. В руках у него огромные револьверы, а на груди знак Феникса и Солнца. На лице звериная ухмылка. Видимо, это какой-то игровой персонаж. Я слегка выглянула из-за укрытия. Вокруг темно, но не так сильно, чтобы выколоть себе глаза. Фух, давайте поедим. У меня сейчас желудок сам себя переварит. Да не откажусь. Ура, жрать. Мне на глаза попалась группа, возможно, людей. 2 мужчин и 1 женщина. Они облачены в черную боевую броню. На них шлем, на поясе 2 пистолета и меч, на спине портфель с провиантом. Они спрятались за разорванным диваном, да так, чтобы наблюдать за 2 проходами в игровой зал. Я глянула на Марка, что прячется за игровым аппаратом. Он начал мотать головой в разные стороны и кивать в сторону Гатака и Саши. Намекает, чтобы мы возвращались. Играться с судьбой явно не стоит. Да, у этих людей можно попросить помощь, но что, если они плохие? Нет, хватит. Пусть лучше идут своей дорогой. Незнакомцы могут оказаться куда страшнее кошмаров. Я подняла взгляд и на секунду онемела. Их теперь 2. Эй, девочка, тебя учили, что подглядывать нехорошо. Я дрогнула, резко развернулась и направила пистолет в сторону женщины, что пряталась за моей спиной. Лица я ее не вижу, мешает шлем, но вот голос намекает на то, что ей лет 30. Как она так быстро зашла мне за спину? По всей видимости, у нее есть внутренняя сила. Она, похоже, использовала скачок, или что-то похожее. Я закрыла правый глаз, а левый широко раскрыла. Статистика. Показатель силы. 198-155%. Ранг 7-10. Так и знала. Эй, я тебе не враг. подняла девушка руки чуть выше плеч. «Стойте на месте!» Выбежал из укрытия Марк и навел пистолет на двух мужчин. «Не двигайтесь!» Я начал медленно отходить назад. «Нам не нужны проблемы. Мы просто хотели посмотреть, кто зашел в развлекательный зал. Мы идем своей дорогой, вы своей. Детишки, мы не злые», — сказал один из мужчин. «Ага, если надо, можем вам помочь. В группу нашу пойдете?» — добавил второй. «Спасибо за предложение, но мы откажемся», — сказала я. Я подошла к Марку, и мы соприкоснулись плечами. «Теперь идем спиной вперед и не опускаем пистолеты». «Сколько вас здесь?» — спросила женщина. «Двое», — без раздумий ответила я. «Врешь», — усмехнулась она. «Если нужна помощь, ты ска». Я замерла на месте, а мои руки начали дрожать. На плечо женщины упала вязкая желтая слюна, а с потолка послышался знакомый рокочущий рык, напоминающий мотор мотоцикла. «Марк, закрой глаза», — тихо прошептала я. Женщина подняла взгляд на потолок, и все ее конечности вмиг одубели и начали биться в конвульсиях. Из-под шлема донеслось сипение, ей сложно дышать, и она утеряла дар речи. «Луи, закрой глаза». Мужчины рухнули на пол всем телом и расслабились, словно они трупы. Я не закрыла глаза и очень сильно об этом пожалела. На шлем девушки улеглась черная маслянистая рука с шестью человеческими пальцами. Кожа этого существа напоминает мазут, а сама его плоть вязкая, словно желе. Рука длинная, словно это паучья лапа. Вместо обычных ногтей – острые костяные когти. С потолка спрыгнули три существа, что окончательно разрушили мою психику и представление об ужасе. Они выглядели как плод бальной фантазии, что воплотили в реальность. Строение их тела как у людей, и они очень высокие, примерно 3 метра. У них 6 рук, которые длиннее туловища раза в 3, как я говорила. Руки выглядят как паучьи лапы. Ноги напоминают собачьи, так как они слегка изогнуты, пятка поднята вверх, 3 пальца с острыми когтями, а сама стопа напоминает человеческую, и в то же время, птичью. Кожа монстров черная и вязкая, словно она состоит из какого-то желе, и их торс. Вот что меня воистину напугало. Торс состоит из 6 существ, что слились в одну единую массу, и каждая тварь отвечает за управление одной из рук. Из лба проступают длинные острые рога. Щеки отсутствуют, из-за чего открывается вид на жуткую острую пасть с длинным языком, на конце которого костяное жало. У них по 5 пар фиолетовых глаз с вертикальными золотыми зрачками. Каждая голова располагается на отдельном участке тела. Живот, шея, спина, ребра и копчик. А также у каждой головы змеиная шея длинной примерно в метр. Трое шепчущих окружили оцепеневшую женщину. Один из них протянул свои когтистые руки и медленно снял с ее головы шлем. Глаза женщины заволокло каким-то серым туманом. Ее рот широко раскрыт, и оттуда течет вязкая слюна. Она хрипит, но в то же время пытается кричать, все ее тело покрылось пульсирующими венами. Словно что-то внутри нее не дает ей двигаться. 3 шепчущих, 18 острых голодных пастей, приблизились к телу своей жертвы. Их фиолетовые глаза начали дрожать, а изо рта потекла слюна. «Я поведу, не останавливайся», — тихо прошептала я. Мальчик молча кивнул, так и не открыв глаза. Он прекрасно помнил, что случилось с Сашей и Хлоей, когда мы впервые встретили этих тварей. Я взяла Марка под локоть, прижав его как можно плотнее к себе. «Идем мы спиной вперед, нужно в нужный момент замереть. Эти твари не нападают, если на них не смотреть. На мне шлем, и поэтому они не поймут, открыты у меня глаза, или же нет». Я на секунду остановилась, а мой разум начал меркнуть. По всему помещению разошелся мерзкий звук чавканья и глотка. 18 голов вонзились в тело женщины своими острыми зубами и начали рвать ее плоть на части. Но никто не трогал голову. Они жадно отрывали от нее плоть, пережевывали и проглатывали куски в свои желеобразные тела. На полу образовалась алая лужа, а также кровь била фонтаном в разные стороны. Из костяных шипов на конце языка вытекала какая-то желтообразная масса, и они приступили жалить свою жертву. Женщина даже не визгнула. Она лишь тихо хрипит, пока ее поедают заживо. И лишь одна голова не трапезничала, как ее собратья. Тварь широко раскрыла рот, да так сильно, что ее голова сейчас поделится на 2 части. «Ева, почему мы остановились?» — тихо прошептал Марк. Я не могла двигаться. Мои ноги начали трястись. Разум мерк. Я вижу, как из глотки кошмара, что раскрыл широко пасть, вылезло человеческое лицо, покрытое склизкой черной субстанцией, напоминающую мазут. Вот только у него не было глаз, ушей и носа, лишь человеческий рот без губ, из-за чего открывается вид на сгнившие черные зубы. «Палм, ты так повзрослела, моя хорошая девочка, я так тебя люблю!» Из этого лица вырвался мелодичный мужской голос. Он был таким живым и таким настоящим, словно это не кошмар, а реальный человек. Женщина мило улыбнулась, сказав: «Папа, я так рада, что слышу тебя». А в этот момент от нее отрывают куски плоти, а одна из голов откусила ей пальцы и часть ладони. Я медленно повертела головой в разные стороны, и мы с Марком продолжили путь. Внутри моего шлема стало так жарко, словно я нахожусь в пустыне. Дыхание тяжелое, меня тошнит, ноги еле меня слушаются. Нам нужно уйти. Эта женщина сейчас умрет и обратится в кошмара. Нам нужно спрятаться и переждать это все, что мы можем. По комнате разбежался звук разбитого стекла. Он был таким громким, что несколько раз прошелся эхом по всему торговому залу. Я медленно опустила взгляд, увидев в шаге от нас с Марком разбитую стеклянную бутылку. Ее бросили в нашу сторону двое мужчин, что лежат на полу и наблюдают за тем, как их подругу заживо съедают. «Мы же дети, ах вы ублюдки!» Я толкнула Марка в сторону, и он рухнул прямо за перевернутый игровой автомат. «Не поднимайся и не открывай глаза!» — закричала я и выставила перед собой пистолет. Шепчущие прекратили трапезу и отпустили женщину. На пол рухнул уже не человек, а практически скелет с нетронутой головой и свисающими из брюха обглоданными кишками. Я перенаправила поток маны в пистолет, голубые провода начали мерцать, а ствол покрылся электричеством. «Евангелина, сестра, я так рад тебя видеть», — заговорила человеческая голова голосом Дариана. У второго и третьего шепчущего тоже показались человеческие лица, что торчат прямо из их глоток. «Ева, девочка, подойди ко мне», — заговорила голова голосом тети Лу. «Мы так рады тебя видеть», — появился голос дяди Стреча. Мужчины, что лежали позади монстров, резко вскочили на ноги и побежали сломя голову. Буквально несколько секунд, и они покинули игровой зал. Правило номер один: не доверяй чужим. Теперь у меня вопрос: куда стрелять в тело головы? Я нажала на спусковой крючок, из дула вырвалась пуля, объятая молниями. Она попала прямо в грудную клетку, пробив шепчущего насквозь. У него нет костей, как и внутренностей, только черная масса, напоминающая мазут. Сквозная дыра на груди монстра вмиг затянулась, у них просто чудовищная регенерация. Они отличаются от молодняка. Она нас видит. «Ламберт, какой подарок для нашего короля, убьем ее, а следом обратим». А я еще думала, как Илая обратит меня в кошмар, когда во мне кровь Ламбертов. Ответ теперь есть. Когда Ламберт умирает, белый Итан больше не может сопротивляться фиолетовому Итану. Я выстрелила в ногу монстра, и конечность отделилась от тела. Тварь рухнула на бетонный пол, а ее шесть голов завыли так жутко, что в моих жилах застыла кровь. Но конечность не отрастает заново. Вот в чем дело. Их тело состоит из черной жижи. Когда их ранит сквозными атаками или режущими, они просто затягивают раны собственной жижей. Словно из желе отрезали небольшой кусок, а стенки пореза слиплись, и желе вновь стало цельным. Я начала стрелять по ногам, и все твари рухнули на пол. Прозвучал глухой щелчок, и я тут же поменяла магазин. Передернула затвор, насытила оружие маны и открыла огонь. Шепчущие начали ползти, используя свои длинные руки. Их змеиные шеи вытянулись, и все они устремились в мою сторону. Я стреляла без остановки, меняя магазин за магазином. Отстрелила им все руки, из-за чего кошмары тащили свои туши, вгрызаясь острыми клыками в бетонный пол. Теперь я целюсь в основание шеи, куда легко попасть, и вновь открыла огонь на поражение. Последний выстрел, и последняя отстреленная голова рухнула на пол. Я начала тяжело дышать, положила ладони на колени и пытаюсь перевести дух. Я их убила. Как и говорил Лок, шепчущие не такие сильные, как молодняк. Единственная их способность, которая может повергнуть врага любого ранга, это их глаза и шепот, которыми они дурманят разум. «Евангелина», — сжался Марк за игровым автоматом, — «можно открыть глаза?» Все закончилось. Я слегка приоткрыла рот, да вот не смогла проронить ни единого слова. Меня окутал такой ужас, что я начала стучать зубами. По спине разошлись мурашки, дыхание стало тяжелым, а лицо все вспотело. Я ощущаю чью-то злобную внутреннюю силу. Я услышала треск стекла, а также болезненный хрип, что разошелся волнами по всему залу. «Лежи, не открывай глаза», — шикнула я в сторону Марка. Я убрала пистолет на пояс и сняла со спины топоры. Встала в боевую стойку. Шепчущие не такие сильные. Я смогу убить их и холодным оружием. Из-за поворота, где располагается ресепшн, возникла тень. «Нет, Это было Тритини. Я широко раскрыла глаза, увидев тех двух мужчин, что мгновение назад натравили на нас с Марком шепчущих. Вот только они висят прямо в воздухе, из их уст вырывается хрип, а в глазах я вижу более неконтролируемый ужас. Хаэм, так вот про кого говорил повелитель. На меня смотрело существо, точно не принадлежащее нашему миру. Его строение тела как у человека, вот только оно все покрыто черной кристаллической пленкой с живыми фиолетовыми глазами. Этот странный покров одновременно, и его кожа, и броня. Из спины монстра вырываются 4 отростка, напоминающие щупальца, и состоят они из черной ожившей горячей жижи. Такое чувство, что он управляет кровью, но эта черная субстанция что-то иное. Лицо монстра – это мужчина с золотыми волосами до кончиков ушей, его щеки разорваны, внутри звериной пасти куча острых зубов. Его глаза фиолетовые с вытянутыми золотыми зрачками. Шея и лицо имеют трупный оттенок. На его руках, а именно на пальцах, черные кристаллические когти. Ноги напоминают собачьи с 3 острыми пальцами, как у птицы, пятка поднята вверх. Он пронзил грудную клетку мужчин щупальцами и поднял их вверх. Вот почему они словно парят в невесомости. Я рефлекторно закрыла правый глаз, а левый широко раскрыла. Статистика. Показатель силы. 375-855%. Ранг 6-10. Опасность. Перед вами кошмар прародителя. Разновидность силы. Прана. Это не простой монстр, это лорд. Вторая ступень эволюции кошмаров. Эта тварь куда сильнее, чем те монстры с вибрирующей багровой плотью. Мотнув щупальцами, лорд отправил двух мужчин в другой конец игрового зала. Их тела врезались в металлическую стену и рухнули на пол, они оба мертвы. Так вот она, Ламберт, что угодила в улей. Направился лорд в мою сторону. Я не знаю, почему Илая не убила тебя, но от меня поблажек не жди. К тому же для меня будет честью обратить Ламберта в одного из кошмаров. Начнешь с самых низов, а именно, с молодняка. Женщина, что секунда назад не подавала признаков жизни, вдруг начала биться в конвульсиях и срывать с себя кожу. Молчи, мусор. Лорд наступил на голову женщины, превратив ее черепную коробку в фарш из плоти и мозгов, и она тут же перестала подавать признаки жизни. Он убил своего же собрата вот так просто, без какой-либо причины. Чего стоишь? На лице кошмара появилась мерзкая улыбка. Беги, тихо прошептал монстр. Я глянула на Марка, что лежит за игровым автоматом с закрытыми глазами. Также за моей спиной Саша, что пребывает в глубоком шоке, и Готок, что потерял много крови и еле ходит. Хочешь в салки поиграть? Сняла я шлем и показала кошмару счастливую улыбку, почему бы и нет. Считай до 5, и в погоню. Я надела на голову шлем и побежала, сломя голову, к выходу. Кошмар начал смеяться во весь голос, и направился в мою сторону медленным шагом. Раз, я использовала скачок и выпрыгнула из здания, сделала кувырок и рванула вперед по улице. 2. Теперь я слышу его в своих мыслях. Перепрыгнула через машину и забежала в сквозное здание. 3. Выбежала на новую улицу и снова бегу вперед. 4. Использовала скачок второй раз. Из-за спешки я потеряла равновесие и рухнула на землю. Очередной перекат. Я вновь на ногах и бегу, сломя голов. 5. Пора умирать. Ха-ха-ха-ха-ха. Глава LX. Шум. Теперь я понимаю, почему Дриан на протяжении 8 месяцев, каждый прародитель день, заставлял меня развивать физические показатели. Если бы не тренировки, я бы уже давно свалилась без сил. Такую нагрузку вряд ли кто-то сможет выдержать, будучи полностью к ней неподготовленным. Я бегу, сломя голову, по одинокой улице, и я в очень большой опасности. За мной гонится лорд кошмаров. Я сама натравила его на себя. Не могла по-другому, ведь в ином случае мои друзья могли не просто пострадать, а умереть. Не переставая бежать, я сосредоточила поток Итана в глазах, и мир резко преобразился. Вся улица покрылась радужными призраками, что слоняются без дела и какой-либо цели. Пожалуйста, помогите. Умоляю вас, помогите. Укажите на тайную безопасную зону. Я кричу во весь голос, так как точно знаю, что лорд прекрасно понимает, где я нахожусь. Он скоро меня догонит. Мне нужна помощь. Призраки уже выручили меня целых 2 раза. Я очень надеюсь, что они не оставят меня в беде. Я бросала взгляд на каждого встреченного на моем пути призрака, но все они молча провожают меня кивком головы. Я глянула на пустые глазницы в жилых многоэтажных зданиях. Никто из призраков, кто выглядывал из окна, не указывает мне путь, ни уж что я далеко от тайной безопасной зоны. Может быть, они думают, что я обречена, помогать мне бессмысленно. Нашел. Многоэтажное здание позади меня прошиб насквозь лорд. Он оставил в нем огромную дыру, из-за чего здание тотчас рухнуло на соседнюю постройку, обвалив и ее, и они оба рухнули на мою улицу. Благо точка соприкосновения была очень далеко от меня, но по всей улице разбежалась завеса бетонной и металлической пыли. Мне в спину ударил поток воздуха, и я рухнула на потрескавшийся асфальт всем телом. Шлем спас мое лицо от неминуемых ссадин, а возможно, и переломов. Я резко поднялась на ноги, сняла со спины топоры и теперь бросаю взгляд в разные стороны. Все вокруг меня погрязло в серой завесе. В городе и так темно, а тут еще и вся улица утонула в полы, теперь ни черта не видно. Я искала врага не только глазами, но и слухом, а также пыталась почувствовать его прану. Когда лорд зашел в игровой зал, я отчетливо ощутила его злую внутреннюю силу. «Ты очень шумная», резко развернулась и скрестила перед собой топоры. В мой блок ударила щупальца, состоящая из черной жижи. На вид эта субстанция напоминает воду, но на деле она крепче камня. Что это за фокусы такие? Удар был таким сильным, что мои ноги оторвало от земли, и я полетела вдаль. Я рухнул на асфальт и начала катиться вдоль дороги, оставляя за собой мерцание искр из-за соприкосновения металлической пластины на моей спине и асфальта. Мои руки дрожат, а тело слабеет. После схватки с Илаей кожа на моих ладонях порвана, а рана на плече ноет и не дает о себе забыть. Сжав зубы, я сделала кувырок и поднялась на ноги. Вновь мой взгляд ищет в серой завесе врага, а в мыслях я пытаюсь понять одну несостыковку. Лорд сказал, что я слишком шумная. Я ведь стояла на одном месте. Я не шевелилась и тихо дышала. Как именно я шумела? Стоп, широко раскрыла глаза. Я отбежала к тротуару и заползла под ржавую машину. Расслабилась всем телом и закрыла глаза. Я начала медитировать, я отпустила все проблемы, все тяготы, я очистила разум. Что? Эй, тварь, ты где? А ну выходи. Лорд начал рубить каждый встреченный на своем пути транспорт, а также он принюхивался, словно дикие звери, все равно его шаги начали отдаляться от меня. Кошмары слышат мысли живых существ. В нашем мире мысли – это особенная сила. Призраки, которых я вижу, это часть разума, оставшаяся после смерти своего хозяина, то есть, обретшая жизнь мысль. Вот как Илая нас нашла, она слышала наши мысли. Мы горланили на весь город, но молодняк подобного не может. Эти монстры уже давно бы разорвали нас в клочья, будь у них эта способность. Ей обладают лишь шепчущие, лорды, полководцы кошмаров и, скорее всего, истинные короли. Я широко раскрыла глаза, поняв одну пугающую истину. Эта правда заставила меня покрыться холодным потом. Когда живое создание превращается в кошмара, оно медленно умирает и потом происходит полное обращение, так как Итан инфицированного больше не может сопротивляться фиолетовому Итану. Но живое создание умирает, причем окончательно. Да, тело после обращения в кошмара полностью излечивается, но как убрать тот факт, что обращенный умер? Как он вернулся? И вот мой ответ. Кошмар – это та самая мысль, что становится призраком, которых я вижу по всему мертвому городу. Только вот она не выходит из тела обращенного. Она остается в нем и становится новым разумом. Эта мысль несет в себе личность умершего. Она помнит все это и да я, и не считает себя мыслью, она считает себя оригиналом, ведь настоящая душа покинула мертвое тело своего рода, это полноценная копия умершего, которым управляет король пустоты, точнее, его воля. Вот почему они слышат мысли живых. Вот как шепчущие узнают голоса важных для жертвы людей. Они слышат наши мысли, так как сами являются ожившей мыслью. Знаешь, ведь тебе практически удалось меня обдурить. Я дрогнула, увидев когтистые пальцы, покрытые черной кристаллической коростой, что ухватились за днище машины. Одним движением руки лорд отправил ржавую машину в воздух, да и еще откинул ее на другую часть улицы. Я схватила топоры и встала на ноги. Я идиотка. Я же знала, что нельзя думать. Нельзя. Так вы слышите мои мысли? Выставила я перед собой топоры и решила уточнить свою догадку. Вы мысль, что должна была стать призраком. Лорд широко раскрыл глаза. Я увидела в его фиолетовых глазах настоящее удивление. Вау, знаешь, а ведь 2000 лет назад ученые столетиями не могли узнать правду. Я оказалась права, это очень жуткое открытие. Но, внесу одну ясность, слегка улыбнулся кошмар, мы слышим не мысли, а шум, который исходит от мыслей. Это своего рода как услышать музыку, но не в силах разобрать слова исполнителя. Вроде бы ты слышишь мелодию, сам шум, но вот голос, слова исполнителя, тебе недоступны. Но, шепчущие могут говорить чужими голосами, решила я уточнить, и все равно они не слышат мысли своей жертвы. Просто их мысль входит в сингулярность с мыслью живого существа. Чем больше шепчущие находятся рядом с тобой, тем больше твоя мысль открывается им. Они говорят твоей мыслью, голосом, который существует именно в тебе. То есть, когда кошмар говорил голосам Дриана, моя собственная мысль дала ему этот голос. Какое сумасшествие! Мысль – это та сила, из которой родилось все живое. Все мы лишь мысль прародителя, что обрела жизнь и начала существовать сама по себе. И ведь, правда, лишь подумав о мирах, о новой жизни, прародитель вмиг это воплощал. Его мысли – это сила, что сотворила все живое во всех мирах. Надеюсь, я утолил твой голод, теперь моя очередь, обнажил клыки лорд, а из его пасти побежала вязкая слюна. Я выказал тебе уважение за твой ум, теперь же не жди от меня поблажек. Мои руки начали дрожать, а разум мерк, утопая в голодном взгляде кошмара. Я очень устала, на плече рана, а кожа на ладонях порвана, нужно срочно что-то придумать. Я не выстою против лорда в честном бою, да и еще в таком состоянии. Путей отступления с каждой секундой становилось все меньше и меньше. Пора преобразиться, маленькая Ламберт. Меня накрыла тень кошмара. Его острые зубы практически оказались на моей шее, а когти нацелились на мое сердце. Что вы делаете? Я рухнула на пятую точку и начала тяжело дышать. Призраки, они накинулись на лорда. Радужные сгустки света начали запрыгивать на кошмара и оттаскивать его назад подальше от меня. Их так много, что они затопили собой всю улицу. Один из призраков, запрыгнув на спину лорда, закричал в мою сторону. «Убегай, быстрее, долго мы его не задержим». Призраки упали на колени и схватили лорда за ноги, не давая ему сделать и шага в мою сторону. «Вы бесите». Лорд махнул рукой, да с такой силой, что здания поблизости обратились в крошку, а вся улица утонула в потоке фиолетового ветра, что сочится из его тела. В меня ударил воздушный поток, и я отлетела вдаль. Также меня подбросило вверх на метров 20. Я лишь и увидела, как все призраки превратились в подобие светлячков, он их убил. Я начала мотать конечностями в разные стороны. Внизу все стало таким маленьким, а я все выше и выше. Я резко сгруппировалась и врезалась в стеклянное потрескавшееся окно. Пробила его насквозь и рухнула в пыльном зале с огромным телевизором. На мое удивление, приземление прошло удачно. Я даже не упала. Мои стопы куснулись пола, я сделала кувырок и резко остановила себя.